Глава 22. Утром меня разбудил телефонный звонок. С легким чувством дежавю я оторвал голову от подушки и посмотрел на часы. 8 утра. «Это кому ж там не имется-то в такую рань?» «Да». «Доброе утро, господин Канугава», — донесся из трубки мужской голос. «Не уверен». «Что, простите?» — озадаченно переспросил голос. «Ближе к делу, говорю. Кто вы и что вам от меня надо?» «Я прошу прощения за беспокойство, господин Канугава. Меня зовут Йота Кимоши. Я представитель детективного агентства «Тень ветра». Мы недавно заключили с вами договор». «Я понял. Что-то случилось? Вам уже удалось что-то узнать?» «Оперативно». «Не совсем так, господин Канугава. Мне поручили сообщить вам, что мы разрываем с вами договор в одностороннем порядке. Согласно пункту 3.12, мы имеем право в любой момент разорвать с вами договор без объяснения причин, при условии возвращения уплаченных денежных средств и 10% штрафа за разрыв договора. Деньги уже переведены на ваш лицевой счет». «Однако», — озадаченно выдохнул в трубку я, «а если я увеличу сумму договора вдвое?» «Деньги тут не имеют значения, господин Канугава. Агентство не поменяет своего решения. Всего доброго». «До свидания». Угрюмо буркнул я в трубку, но оттуда уже доносились гудки. «Интересная складывается ситуация. Деньги, значит, не имеют значения. Ну-ну. Одно это уже о многом говорит. Либо им заплатили, ну, очень много, перекупив договор, либо, что, скорее всего, на них надавил кто-то. Кто-то очень влиятельный. Я обращался в самое авторитетное агентство Японии. На них не так-то просто надавить. Но ничего, не бывает безвыходных положений. Я все равно найду обходной путь». Хината возвращалась из магазина с полными пакетами продуктов. Она любила ходить в магазин вот так с утра пораньше, пока там не было толп народа, и на прилавке только-только были выложены свежие продукты. В магазине царила полная тишина, изредка нарушаемая обращениями к персоналу по громкой связи, и можно было спокойно ходить между рядами, не пробиваясь через толпы людей. Тишина и спокойствие — вот те две вещи, которые она больше всего ценила в этой жизни. Сонный город уже проснулся, и улицы начали заполняться служащими, спешащими на работу. Все в однотонной одежде, похожими прическами и одинаковым выражением лица, они напоминали ей обычных роботов, запрограммированных на один и тот же алгоритм действий. Дом, работа, работа, дом. День за днем, год за годом. Тоска. Вон еще двое таких же идут навстречу. Подходя к ней, они разошлись в разные стороны, как бы пропуская ее, и, внезапно подхватив ее под руки, потащили к стоявшей рядом черной машине. «Эй, что за дела? Кто-нибудь на помощь?» «Помолчите, госпожа Маруйоми», — подал голос один из них, усаживая ее в машину. «Ничего с вами не случится. Вас всего лишь хочет видеть ваш отец». «Что от меня надо этому старому козлу?» «Он сам вам расскажет, и не надо выражаться, вам это не к лицу». «Я сама как-нибудь разберусь, что мне к лицу, а что нет», — ледяным тоном отрезала Хината. «Везите уже. Мы потом с вами еще обсудим этот момент, что и кому из нас с вами к лицу, а что не очень». «Ого, вы мне угрожаете», — усмехнулся мужчина. «Я никогда никому не угрожаю, просто ставлю в известность». Отец с распростертыми объятиями встречал ее в своем кабинете, шагнув ей навстречу, отчего она непроизвольно отшатнулась назад. Видеть отца таким было несколько непривычно. «Хинаточка, дорогая, как же я рад тебя видеть! Я так соскучился!» — растянул он рот в своей неизменной фальшивой улыбочке. «Давай к делу, отец. Ты же знаешь, я не люблю все эти сопли. Зачем твои люди меня похитили?» «Не похитили, а пригласили на беседу. Ты же на звонки мои не отвечаешь, в гости не приезжаешь. Что мне еще оставалось сделать?» Развел он руки в притворном сожалении. «Странно. 10 лет я тебе не нужна была, а тут вдруг понадобилась?» От ледяного тона Хинаты можно было замерзнуть, но отец даже бровью не повел. «Ну что ты, милая, а кто оплатил тебе обучение в элитном университете? Как ты думаешь? Неужели и в самом деле решила, что это мама? Мама бы на него и за всю жизнь не накопила. А лечение твоей сестренки Амины за чей счет было, по-твоему, а? Он с насмешкой смотрел на нее. «Мама сказала, что лечение оплатило государство?» Неуверенно возразила она. «Ха, государство. Это в самой лучшей клинике страны. И самой дорогой, между прочим. Но ты же всегда была у меня умной девочкой. Ну неужели ты действительно поверила в эту чушь?» Он продолжал насмешливо смотреть на нее. «А ежегодные поездки на море? А большой дом откуда у вас, как ты думаешь? Я всегда был рядом с вами и помогал, чем мог». «Ну хорошо, допустим», — сбросил из себя оцепенение Хината. «Я даже не буду спрашивать, почему ты нас не навещал и не общался с нами. Мне это уже не интересно. Меня только одно интересует. Зачем я тебе сейчас-то понадобилась? Уж прости, но во внезапно вспыхнувшие отцовские чувства я не верю». «Ну я же говорил, что ты у меня умная девочка». «Ладно, давай по существу. А ты предположи, зачем ты мне понадобилась именно сейчас. Что изменилось в твоей жизни в последнее время?» Он подошел и слегка приобнял ее за плечи, отчего ее передернуло. «Синдзи Канугава?» — немного подумав, предположила она. «Вот молодец. С первой же попытки!» — восхитился он. «А что я от тебя хочу?» «Ну...» — она задумалась. «Может, тебе не нравится, что я живу у него, и ты хочешь, чтоб я от него съехала?» «Почти...» — он отошел от нее и сел в кресло. «Только наоборот». «Что?» — не поняла Хината. «Наоборот, ты должна стать ему максимально близка. Лучшим другом, девушкой, женщиной, неважно кем. Короче, он должен тебе абсолютно доверять. Делиться с тобой самыми сокровенными тайнами. А ты должна сообщать их мне. А потом ты должна женить его на себе». «А?» Тут пробрала даже вечно невозмутимую Хинату. «Но зачем? В свое время все узнаешь». «Сейчас тебе эта информация не нужна». «Господи, да зачем? Зачем он вам всем понадобился? Что в нем такого-то?» «Кому это всем?» — насторожился отец. «Сначала боссу в игре, из которой он ушел, потом неизвестным на лендровере, который почти не оставляет его без присмотра. Или это были твои люди?» — с подозрением посмотрела Хината на отца. «Нет», — озадаченно ответил он. «Но я выясню. Обязательно выясню. Ступай. Мои люди отвезут тебя». Хината пошла к выходу, на полпути остановилась и посмотрела на отца. «А что будет, если я откажусь?» «Да ничего не будет. Ты же не думаешь, что я способен причинить вред своей единственной дочери?» Откинулся он в кресле. «Просто совсем ничего не будет. Ни денег на очередной курс лечения для твоей младшей сестры, ни денег на обучение для средней, раз вы с матерью не сможете их содержать. Не отдать ли их обратно отцу? Он как раз собирается отсудить их у вас. А там кто знает, чем суд закончится». Хината развернулась и молча вышла. «Так, вроде это здесь». Я посмотрел на вывеску «Кафе. Одинокий странник». «Да, точно здесь. Кафе выглядело как-то непрезентабельно. Потрескавшаяся краска, грязные стены, из приоткрытых окон доносились крики и пьяный смех. Вот народ, 9 утра, а у них уже праздник. Так, ладно. Хватит его рассматривать, у меня мало времени. Хината с Миями куда-то ушли с утра пораньше, очень удачно для меня. Обошлось без лишних расспросов, но надо поторопиться. Да и невежливо опаздывать на встречу, о которой сам и просил. Я въехал внутрь и огляделся. Полутемное помещение, клубы сигаретного дыма и полный зал мужиков, явно уголовного вида. И как мне его здесь искать? «Эй, убогой! Ты чего это тут вынюхиваешь, а?» Здоровенная ладонь опустилась мне на плечо и сжала его. Я оглянулся. Надо мной нависал здоровяк метра под 2 ростом и с густой рыжей бородой. Ну, прям викинг какой-то. Но глаза при этом смотрели не с угрозой, а скорее с легкой насмешкой. «У меня здесь назначена встреча с господином Накадзима». «Ну, пойдем, если назначено». Он пошел впереди, показывая дорогу и раздвигая посетителей в сторону. Мы дошли до конца зала и через небольшую дверь прошли в еще один зал. Маленький, всего на 4 столика, и сейчас там находился всего один человек. «Господин Накадзима, тут малец к вам. Говорит, что им назначено». «Пропусти». Я проехал к столу, за которым сидел мужчина лет 45 на вид, с уставшим, но цепким взглядом. «Господин Канугава, я так понимаю?» — суховатым тоном спросил он. «Совершенно верно». «Вы знаете мои расценки?» «Да, меня устраивает». «Почему вы решили обратиться именно ко мне?» «Потому что, во-первых, другие отказались. А во-вторых, я слышал, что вы всегда доводите дело до конца, и вас невозможно перекупить или запугать». И я, не торопясь, рассказал ему мою историю. Про аварию, про слежку, про то, что лучшее агентство страны отказалось со мной работать. Он слушал внимательно и не перебивал. «Задача понятна. Деньги, половину вперед, вторую половину после предоставления результатов расследования. Если понадобятся дополнительные расходы, я вам сообщу. Устраивает?» «Абсолютно», — кивнул я. «Только», — я слегка замялся, — «есть еще одна просьба». Когда я подъезжал к дому, у входа неожиданно затормозил черный «Мерседес», и оттуда вышла Хината с пакетами в руках. «В первый раз вижу, чтоб ты из магазинов на такси возвращалась», — громко удивился я. Она после долгих лежаний в капсуле виртуальной реальности всегда и везде предпочитала перемещаться пешком, оттуда вдруг на такси. «Ха!» — аж подпрыгнула Хината. «Фу, напугал. Синзи, это не такси, это машина моего отца». «О, как удивился я. А я, честно говоря, думал, что у тебя нет отца». «Это с чего это ты взял?» — удивилась она, почему-то смущенно, отводя взгляд в сторону. «Ну, ты никогда о нем не говорила, живешь со мной, и я решил, что у тебя какие-то проблемы в семье. Возможно, развод родителей». «Там все сложно», — поморщилась она. «Я не хочу сейчас об этом говорить, окей?» «Да без проблем. Когда захочешь, тогда и расскажешь. Я всегда готов тебя выслушать». И мы, наконец, зашли в дом.